ладно, мы в прошлый раз не успели нормально так пообщаться с мусорами, поэтому давайте сейчас я мусорам позвоню. Здравствуйте, с профессиональным праздником вас. Спасибо. А вот я хотел бы поинтересоваться, а зачем полицейские Российской Федерации используют бутылки как седалищные средства? В каком плане? Ну, смотрите, иду я по улице, да, и тут два полицейских сидят на бутылках и курят. Я спрашиваю, а что это вы делаете? Они такие, перекур. Ну и все, я... А что вы хотели с этого? Ну, все, проверяющие приехали, может, сидят. Не, просто я хотел поинтересоваться, почему все люди сидят на стульях, а полицейские сидят на бутылках. С чем это связано? А на каких бутылках они сидят? Ну, из-под шампанского. Даже не знаю. И где они сидят? Ну, где? Ну, везде. Вот вы сидите сейчас на бутылке. Я сижу не на бутылках. А, значит, вы не настоящий полицейский, потому что те вот, что два с перекура, да, они на улице Энгельса как раз сидели по вашему участку. Они сказали, что каждый настоящий полицейский должен научиться сидеть на бутылке. Я не знаю, про что вы говорите. Что вы хотели конкретно по существу скажите? Вот по существу хотел спросить, а что это у вас за йога такая, сидение на бутылках? Зачем вы это практикуете? У нас нет такой... И причем глубина посадки по самое, скажем, по середину бутылки. Мужчина, фамилию свою скажите. Кнур Евпатий Аркадьевич, а какое отношение имеет моя фамилия к данному вопросу? Ну а вы для чего звоните мне? С какой целью? Узнать, зачем вы сидите на бутылках, полицейские. Я не знаю, кто где сидит, на каких бутылках. Вы хотите, чтобы провели проверку? Ну, проведите проверку, вот по улице Энгельса проверьте, там два неадекватных полицейских сидят на бутылках и курят, и смеются. По форме? Да, по форме, вот так вот сняли штаны и сели на бутылки и смеются, курят. Вы что, издеваетесь? Не издеваюсь, не, это правда. Материал. Что еще раз? Пройдитесь алло. По улице, алло, пройдитесь по улице, увидите. Сейчас, подождите, не ложите трубку. Да-да. Даже два полицейских сидят на улице Эндиса, сняли штаны, блядь. Алло. Алло, да-да-да, говорите. Алло, ну говорите, что такое? Дайте данные свои. А зачем мои данные? Какие отношения мои данные имеют к этим полицейским, сидящим на бутылках? Вы пройдите по улице, посмотрите. Алло. Алло, да. А, они еще сказали, что они бывшие беркутовцы. Фамилию свою скажите. А чё вы на меня орёте, блядь? Ты что, охуел? Ты охуел, я щенок, на меня орать? Что вы говорите? Фамилию свою скажите. Кнур. Имя, отчество. Евпата Аркадьевич. Евпата? Да, Аркадьевич. Число, месяц, год рождения. 12.12.53. Стрелец. Стрелец по знаку зодиака. Стрелец. Угу. Знаете, астрологию знаете? Стрелец я по знаку зодиака. Это не археология, а астрономия. Нет, это где... астрология, стрелец. Ну, Республика Крым. Есть. Что есть? Ну, записал дальше. Ну, вот. Я бомж. Угу. Алло, я... Если вы Ленина видели, значит, вы где-то в Ленина находитесь? Да, на улице Энгельса нахожусь, да, я бомжую. А зачем подходить? Вы пройдитесь, ну, блядь, вам 100 метров пройтись, посмотреть, два мента сидят на бутылках. Издевайтесь. Номер телефона свой скажите. Да я не издеваюсь, ну, этот, с которого я звоню. Ну, неопределенно. Как-то неопределенно, у вас что, автоопределителя нет, что ли? Продиктуйте номер телефона. Ну сейчас, подожди, у меня на бумажке записан. Не ори на меня только, пожалуйста. За что ты? Делать, смотрю, вам делать нечего, вы это уже второй раз когда нам звоните. Какой второй раз, блядь? Угу. Какой второй раз? Вы неадекватный мужчина, я смотрю. Давайте этот адрес... Да проживания. Ты вообще ёбнутый, слышь. Какой адрес проживания, я же тебе сказал? Я бомж, без определенного места жительства. Номер записывай. 958-508. Да, да. Первый цифр. Плюс 7-958. Есть. 581. Есть. 52. Есть. 43. А слышь, а каким образом ты узнал, что я не первый раз звоню, если у вас определителя нет? Большим образом. Ты что, пиздишь, блядь, мне еще? Бомжу пиздишь? Ты охуел бомжей оскорблять, что ли? Вы с мобильного телефона звоните или с домашнего? С таксофона. Я же бомж. Ну все, до свидания. Иди нахуй. О, блядь. Это пиздец, блядь. Это трэш, это артхаус, это сюрреализм, блядь. Зачканеля. Да. Алло, Нелли, а зачем ты на меня киллеров натравила? Ты придурок, ты опять звонишь? Я хотел поинтересоваться, зачем ты на меня киллеров... Я тебе сказала, пошел нахуй, что тебе надо? Киллеров зачем ты на меня натравила? Киллеров. Кого? Киллеров. Кто распиздел... Какие киллеров, блядь? Кто распиздел, что я украл общак? Кто это распиздел? Только ты... Ты дурак, это ты пиздишь. Только ты об этом знала, Неля. И только ты всем рассказываешь, что ты украл общак. Я ж тебе душу, я ж тебе... Я тебе душу раскрыл. Душу. А ты общак. Это вот не поделила, наняла киллера на меня. Теперь на меня охотятся. А ну-ну-ну, дальше и чё? Так, хуесос, передай трубку я опять. Я тебе сказал сюда больше не звонить. Нелли, передай трубку снова, блядь. Я тебе сказал сюда больше не звонить. Я пиздюк, пошёл нахуй. Пошёл нахуй, чёрт ну, ебаный. Ну вот и ты сюда тоже. Чёрт ебаный, всего пошёл нахуй. Всего доброго, мой друг, всего доброго, давай, слышь? Алло. Алло, вы заказывали слизи с жало равлика? Пошёл нахуй, пидор. За что вы со мной так? Я просто консультант. Деньги это все, жиды придумали. Ульян, ты не консультант, понял? Поработи. Я консультант. Ты долбоёб конченый, понял? Иди там в аноним 2017. Нет, я же это... Там случилось, я же консультант. Что-то она пропала. Какой? Ну я же консультант, я это вам из жала равлика предлагаю. Ты дебил? Нет, я не дебил. Я консультант. А кто ты? Кнур Евпат Аркадьевич, ты... смотри, дура, ты будешь забирать крем? Ты чёрт заебаватый, чёрт! Овца ебаная, ты будешь забирать крем? А ну, Хром у нас на связи появился, интересно. Алло. Алло, здравствуйте, это курьерская доставка NVIDIA. Ага, дальше. У нас вот оплаченный заказ на доставку холодильника. По вашему адресу. Какой адрес? Ваш. Ну, какой наш? Ну вот, я хотел бы сверить, просто чтобы не разгласить персональные данные третьим лицам, можно ли с вами сверить адрес? Ну, говори, какие данные у тебя сверим. А вдруг вы вообще левый человек? Смотрите, можем не сверять адрес, но смотрите, какая проблема. У нас все проплачено, адрес есть, но дело в том, что по вашему адресу, скажем, биохазард, то есть опасно, биологически опасная зона. У вас там бациллы обитают, которых нет в природе. только в вашем, скажем так, заповеднике, который вы считаете своей квартирой. Адрес скажи, какой у тебя. Как быть, скажите, как быть? Я не могу приехать к вам, чтобы не заболеть всякими гепатитами, СПИДом, трипером, сифилисом и прочими бациллами. Куда бы вам можно было доставить холодильник? Этим ты заболеть не сможешь, ты только сможешь облучением заболеть. Вот облучением, я боюсь заблучения, поэтому я не могу привезти, доставить вам холодильник по вашему адресу по объективным причинам. Поэтому подскажите, куда... Я тебе дарю его, оставь себе его. Подождите, вы заказали холодильник, чтобы просто мне его подарить? Да, представляешь, заказал, чтобы тебе его подарить. Забирай его себе, я тебе его дарю. А у вас уже сифилис мозг, что ли, съел? Да, да, да. Холодильник это тебе, чтобы яйца, блядь, свои мог заморозить на Пасху. Давай. А зачем? Спасибо. Дед, позвони Мише. Скажи ему, что тебе мешает его машина припарковаться возле дома в Девяткин СПБ. Пусть выходит и ставит нормально тачку. А то ты его посадишь на бутыку. Плюс 70. Алло. Алло, Миш, привет. Привет. Смотри, твоя машина мне мешает обычно, ты ее паркуешь неправильно. В Девяткино, да? Давай перепарковывай, или я тебя посажу на бутылку. Не понял, Девяткино? А да, сейчас да. Девяткина? Я сейчас не вижу, сейчас она там или нет, но припарковывай правильно, потому что она мне мешает. Если ты припаркуешь неправильно, я тебя, пидора гнойного, посажу на бутылку, ты меня понял? Да вы прикалываетесь. Да не прикалуюсь я, ты чё? А кто говорит-то? Это сосед Кнургев Патя Аркадьевич. А где именно паркуешься? Ну вот Девяткина, Девяткина, вот ты мне мешаешь, тут твоя машина. Возле дома, дома, да. Ну, я понимаю, но... Вот где ты обычно паркуешься, она мешает, ты давай ее куда-то, это корыто свое, в другое место, слышь, перепарковывай. Так а я просто не знаю, но сегодня я вчера парковался в этом... За забором, на парковке. Иногда я паркуюсь там, где детская площадка. Иногда... Где именно-то? Вот там вот, где детская площадка. Мешает машина. На парковке паркуйся, слышь? А, ну там же много мест. Ну, все равно паркуйся вот на парковке. Нечего мне тут мешать деду, понимаешь? Смотри, я предупредил. Я очень грозный дед. Я могу на бутылку посадить, реально. Я не шучу. О. Ну, так вы что, всем это говорите, что ли? Да, да, да, кто всем, неправильно. Кто там паркуется? Да, да, да, всем говорю. И одного уже посадил, больше не паркуется. Ну, даете. А почему? У вас там места полно. Ну, потому что помешаю. Потому что я ветеран, мне все должны. А, нифига себе. Ну да. Ну, ладно. Хорошо, но можно было, конечно, как-то покультурнее. Вот и все. Ну так я ветеран, поэтому я так и общаюсь. А, ну хорошо, ладненько. Но если мест не будет, то чё ж. А вы тогда скажите, как-нибудь буду там. Понятно. Да, да, хорошо, хорошо. Все, тогда паркуйся так, там нормально, так, ладно. Так вот, так вот. Ага. Здравствуйте. Вы позвонили в компанию «Эверест». Пожалуйста, дождитесь ответа специалиста. Здравствуйте, компания «Эверест». Старший инспектор Панчухова Наталья Александровна. Ведется запись телефонного разговора. Я слушаю вас. Здравствуйте. А подскажите, а как чистить чакры с помощью свечи? Девушка, вы где? Алло. Так, ладно, надо им перезвонить еще раз. Здравствуйте. Здравствуйте. Старший инспектор Мамаева Марина Сергеевна, компания «Эверест», разговоры записывают. Я слушаю вас. А расскажите, а как дойти до Шамбалы? Мужчина, вы ошиблись. Но вы же из «Эвереста». Подождите. Так, до Шамбалы мне ж дойти-то нужно все равно. Что это за дела вообще такие? Алло, здравствуйте, компания Эверест, слушаю вас. Здравствуйте, а как дойти до Шамбалы? Ну, слушайте, а для чего вы звоните на эту линию? Я хотел бы, чтобы ваши жирные ляжки помогли мне дойти до Шамбалы. Вы можете быть сопровождающей? Нет, вы можете попросить о помощи свою мамочку, она вам точно поможет. А при чем здесь моя мамочка? Здравствуйте, слушаю вас. Алло, здравствуйте, а как до Шамбалы дойти? Алло? Алло, как до Шамбалы дойти? Как попасть туда? Вы же за Вереста. Ну вы же за Вереста, вы же... Шамбала это скрытый город, его нет в Яндекс.Картах. Вы же за Вереста, вы должны знать. Смотрите, а ваши жирные ляхи могли бы быть нам поводырем? Если бы они были жирные, то да, так нет. Не, ну у вас же жирные ляхи, вы же давно на Эвересте сидите. Не жирные ваши. А, хорошо, а зачем ваши жирные ляхи забрались на Эверест? Не забрались. А что они сделали, прилетели что ли? Мои жирные ляхи сидели спокойно на рабочем месте, никого не трогали. Я вас слушаю. Ну вы же из Эвереста, у вас рабочее место на горе находится. Среди буддийских монахов. В офисе. А вы налысо бритые? А вы налысо бритые? Вы же из Эвереста. Не, смотрите, просто оно не очень сочетается, когда жирные ляхи еще лысые, это уебищно выглядит. Вы это знаете. А вы, наверное, в зеркало себя увидели и теперь мне это говорите, да? Не, я очень красивый, представительный. Я очень сомневаюсь. Представительный мужичок. Я очень сомневаюсь. Вы можете сомневаться, но по факту же, вы знаете, что налысо стричься и жирные ляхи. Вы что-то либо одно. Что вы заикаетесь? Смотрите, вы что-то одно. Вы либо... Вы что вы заикаетесь? Не знаю, я... Вы волнуетесь? Да, вы, очень, наверное, очень волнуюсь. Я не часто звоню на Эверест, поэтому волнуюсь. А жаль. Простите меня, пожалуйста, я пенсионер, я волнуюсь, я ветеран, я Бэтмен. Я Бэтмен и фунфыриковый алкоголик. Так вот, смотрите, нужно либо ляхи жирные сжечь в спортзале. Пока что звоню этому наркоману. Ты закладку забирать будешь, хуесос? Блин, за тебя раз. Я не пойму, про что ты говоришь? Ты вообще кому звонишь? Бля, хуй плет, отъебись от меня, гандон. Ну я что значит пойму, ебись, ты? Я тебе всю башку разобью, хуй плет. А что меня ловить? Ну где ты есть? Давай я приеду сейчас, я тебе разобью всю голову, гандон. Ну я же тебе это на Серпухова записывай. Серпухова. Улица Калужская. Дом 37. Ух, ебать мой хуй. Ты еще милиционер, что надо тебе? Не, вот там вот смотри, два УАЗа стоит, в одном из них в выхлопной трубе ищи меня, хорошо? Или у дежурного. Слушай, так я теперь понимаю, откуда ветер дует. Слушай, ты можешь голосок свой не менять нихуя. Так я же не меняю. Я теперь знаю, кто ты, нахуй, понимаешь? Потому что в Серпухове, блядь, у меня единственный человек, да, которому, блядь, что-то хочет от меня, блядь, да. Чё ты хочешь? Да, так вот, ты зайди, забери свои соли, ладно? Да соли ты забери, ты солевая башка, ты жрёшь. Ты соли, блядь, забери, блядь, наркоман конченый. Ты дурак. Совсем ты уже ёбнутый. Я просто по совести поступаю, и ты мне деньги заплатил за соль? Заплатил. Вот, а я хочу их тебе отдать, мне не нужны халявные деньги. Ты иди забери, слышь. Так это дура вообще, блядь. Неужели ты это самое, блядь? Слышь ты, крыса, блядь. Крыса ебаная. Все, охуело, блядь. Поясни, блядь, животное. Крыса ебаная. Иди, короче, забирай поясни, соли. Поясни, животное ебучее. Поясни. А что тебе пояснять? Я перед крысами не отчитываюсь. Я перед крысами, да, не отчитываюсь. Пидор ебаный, в жопу ебаный. Если ты мусор, я тебя 10 раз ебал тогда, пидорас ебаный. Я не мусор. Напротив, я барыга, я барыга, я не мусор. Ты чё, совсем ебанулся? Ну, значит, ты мусор и барыга, блядь, чёрт ебаный. Короче, иди давай, давай это, в выхлопную трубу. Лезь в выхлопную трубу, пиздюк. Короче, я знаю, кто ты, я клянусь тебе, я знаю, кто ты. Я приеду скоро в город, я тебе всю башку разобью, пидорас ебаный. Нет, ты иди, короче, соли ищи, слышь. Ты соли заберешь, слышь. Да ты сам себе. А слушай, ты мух нюхаешь? А ты хуй нюхаешь, пидор? Не, я не. Ты пидор, слышь, ты пидор, животное, ты хуй нюхаешь. Я просто частный. Ты пидорас ебаный, хуй нюхаешь, нет? Так не, ты будешь просто... его нюхать, пидор ебучий. Ты будешь нюхать его, гандон, бля, ебаный, сука, пидорас, животное ебливое, бля. Иди нахуй, крыса ебучая, я тебе скажу, тебе всю башку разобьет, петушара ебаный, не снись на больше, крыса ебаный. Хочешь встретиться со мной? Давай встретимся, пидорас ебучий. Я просто предприниматель. Да ты просто пидорас ебаный, больше ты никто, бля, животное. Ты, бля, голос свой, сука, меняешь, пидор, ну давай с глазу на глаз-то, блядь. Раз я на соль. Раз, как мужчина, поговори со мной, хуесос, я блядь. Я соль хочу... Пидорёвый, дырявая ты дырка, сука. Ты дырявый пидорас ебаный, я твой рот ебал, я твою маму ебал, я твою всю семью ебал, блядь. Крыса ебучая, ты понял, блядь, животное? Короче, это, ты соль забирай, Хуй зайди, пидорас! Я сейчас тебе пожарника вызову, блядь. Нормально, блядь. Пошла нахуй, пидораска ебаная. Ну, иди нахуй, крыса ебливая. Ну, соли. Иди нахуй, ну, просто. Соли. Иди нахуй, сочи соли. Хуй, пидорас. Ну, тебя волки выебли где-нибудь, сука, там на Калужской, где ты сидишь, мусор, ну, ебаный. Соли ждут. Хуй соси, пидор, хуй соси. Соли найдут и заберут. Все, это он отключился. Да-да, говорите. О, Ренатик, милый мой, дорогой, здравствуй еще раз, ёпта. Здорово. Вот теперь слушай меня внимательно, Ренат. Ты сейчас совершил очень большую ошибку, понимаешь? Я не хотел с тобой ругаться, но ты ее совершил. А ты соль забирать будешь? Ты соль забирать будешь? Да, выходи, я возле твоего подъезда стою, пидор. Выходи, я возле твоего подъезда стою. Я сейчас к тебе буду заходить, гондон. Я сейчас гляну, подожди. А, вижу, он там какой-то мужик хуй сосет другому мужику. Это ты, да? И по телефону общаешься. Все понятно. Ладно, давай, хуесоска, до встречи. Это ты делаешь, что ли? А зачем? Ренат, до встречи, подожди, дружок, до встречи, пидорас, до встречи, а я тебя ты... спью, гондон, я тебе слово даю, я тебя покалечу, пидор. А зачем ты мужику хуй сосешь? Сейчас, подождите, ребят. Ну да, свои старческие дела, конечно. Сейчас еще раз его наберу все-таки. Не, все сбрасывает. Он реально, он больной. Я не знаю, почему написали техподдержка Папа Джонс. Может, он там работает, но он больной на голову. Да-да. Вот слушай сюда, если ты не понимаешь, короче, по-нормальному, я сейчас позвоню Митяю, брату твоему. Я думаю, мы с ним вместе тогда к тебе поднимемся и объясню. Слушай, я вот хочу спросить, а зачем ты сейчас у меня под подъездом мужику хуй сосешь? Это такой прикол, что ли? Не, ребят, я ему не могу дозвониться. Он сам мне перезванивает и сам шкварится. Алло. Алло, Сима, здравствуйте. Здравствуйте. Я знаю, что вы детей раскрашиваете, да? В театре, да. Мне один из, скажем так, одноклассников моего внучка дал ваш телефон. И я хотел бы тоже, чтобы вы мне оказали свои услуги. Хорошо, вы какой мероприятие планируете? Нет, вы не совсем поняли. Мне просто нужно татуировку сделать с одной стороны плеча, чтобы Беркут был, а с другой молот Тора. Я не буду объяснять весь символизм, но вот нужно, чтобы на одно плечо полностью Беркут, на другое молот Тора, чтобы был. Сможете такое забабахать? Я с вами рассчитаюсь солями. Алло. Я понимаю, да? Да, слышно. Алло, вас плохо слышно. Конечно, смогу. То есть это именно татуировку сделать вы сможете, да, без проблем? Да, это же то же самое, что детишек раскрашивать. Да, я же это понимаю, что вы все сможете. Если художник, то художник все может. И на машинке нет, печатать. Я не могу сделать татуировку, к сожалению. То есть, а проблема в деньгах, что ли, или в чем? Или я богатый, я общак украл, у меня все есть. Я с вами рассчитаюсь. Могу я солями, боюсь, могу деньгами. Правы, что еще раз? А солями какими? Ой, солями какими хотите, у меня много разных есть. Солями — это колбаса или соль? Ну, соли, которые сейчас молодежь зачем-то нюхает. Соли. Конечно, давайте. Солями лучше, то есть не деньгами, а солями. Время? Ну, время, ну, за завтра это можно сделать? Две татуировки на плечо за да, час, да, за два буквально. То есть, да, можно. Хорошо, я вам в это... Ну, на метро Университет я к вам подъеду. А, хорошо, ну позвоните тогда. Хорошо, то есть можно к вам, все, я обращусь тогда. А вас как там? Евпата Аркадьевич. А еще рядом с молотом Тора можете звезду Давида набить? На бицуху. Очень смешно. А, да. Ну а зачем вы смеетесь со старого больного пенсионера? Я серьезно к вам, с серьезными намерениями. Я тоже. Я не смеюсь, я просто улыбаюсь рад вас. Хорошо, сколько солей, килограмма хватит? Ну а сколько у вас есть? Сколько вы готовы? У меня целый грузовик. Мы с Тревором Филлипсом размутились целым грузовиком солей. Поэтому мне удобнее даже солями рассчитываться. Как вашего внука зовут? Тимур. Тимур его зовут. Тимур? Тимур, да. Классно. Ну что ж. Да, завтра тогда созвонимся, завтра? Да. Поскольку вам удобно. А, просто звоните. Хорошо, договорились. Да. Все, спасибо большое. Вы очень приятная девушка. Да, до свидания. Я тоже очень приятный мужчина. Да, спасибо. Да, до свидания. Ладно, ребят, я уже засиделся больше, чем планировал. Поэтому давайте на связи.